Глава 41. Дочь миссис Флеминг. Беренис Флеминг, в ту пору, когда Каупер вот свел знакомство с ее матерью, воспитывалась в пансионе для молодых девиц сестер Брустер, который помещался на Риверсайд-Драйв в Нью-Йорке и слыл одним из самых фешенебельных заведений такого рода. Общественное положение и связи Хэдденов, Флемингов и Картеров раскрыли перед Беренис двери пансиона, хотя дела ее матери находились в то время уже в упадке. Высокая, трогательно хрупкая девушка с медно-каштановыми кудрями, отдаленно напоминавшими Каупервуду рыжевато-золотистые волосы Эйлин, она была не похожа ни на одну из женщин, которых он когда-либо знал. Даже в 17 лет она уже была проникнута чувством собственного достоинства, чем-то необъяснимо возвышалась над окружающими и снисходительно принимала истерически восторженное преклонение своих более заурядных сверстниц, которые, ища выхода пробуждавшейся чувственности, курили фимиам своему кумиру. Да, она была поистине странным созданием. Девочка почти ребенок, она уже сознавала свое превосходство, свою женскую прелесть, уже мечтала о высоком положении в свете. Наделенная от природы нежной кожей, чуть тронутой веснушками на прямом точеном носике, ярким, даже неестественно ярким румянцем, удивительными синими, как у ангорской кошки, глазами, прелестным ртом и безукоризненной линией подбородка, Беренис Флеминг отличалась какой-то особенной, хищной грацией. Движения ее, ленивые, надменные, плавные, находились в совершенной ритмической гармонии с прекрасными линиями тела. Когда воспитанницы собирались в столовой, а наставница запаздывала, она любила пройтись по комнате, поставив на голову 6 тарелок и увенчав это сооружение кувшином с водой на манер азиатских или африканских женщин. Ноги ее свободно и плавно двигались, но голова, шея, плечи пребывали в полном покое. Воспитанницы неделями приставали к ней, чтобы она повторила этот фокус. Другой фокус состоял в том, что Беренис, вытянув руки за спиной наподобие крыльев, устремлялась вперед, имитируя крылатую богиню Победы, статуя которой украшала библиотечный зал. «Знаешь, Беренис», — твердила ей какая-нибудь развощекая почитательница, — «я уверена, что она была похожа на тебя. У нее было такое же лицо, я уверена. Ах, ты изумительно ее изображаешь». Синие глаза Беренис окидывали восторженную поклонницу равнодушно-пытливым взглядом. Она молчала, словно тая про себя что-то, и это внушало всем благоговейный трепет. Учиться в этом пансионе, руководимом благородными дамами, важными, похожими на старых сов, невежественными рутинерками, было для Беренис сущим пустяком, невзирая на все скучные и тупые правила, неукоснительное выполнение которых требовалось от воспитанниц. Беренис понимала ценности такого воспитания в глазах светского общества, но даже в 15 лет уже считала себя выше окружавшей ее среды. Она чувствовала свое превосходство над теми, кто ее воспитывал, и над своими сверстницами, отпрысками местной знати, которые ходили за ней по пятам, дружно восхищаясь тем, как она поет, рассказывает, имитирует, кого-нибудь танцует. Беренис была глубоко, страстно, восторженно убеждена в огромной ценности своей особы, внутренней ценности, не зависящей ни от каких унаследованных социальных привилегий и обусловленной только ее редкими качествами, дарованиями и чудным совершенством ее тела. Больше всего любила она, затворившись у себя в спальне, подолгу простаивать перед зеркалом, принимая различные позы, или, потушив лампу, танцевать в бледном свете луны, льющемся в окно, какие-то наивные танцы на манер греческих плясок. Легкие, пластичные, воздушные, казалось бы, совершенно бесплотные. Но под прозрачными хитонами цвета слоновой кости, в которой она любила наряжаться, Беренис всегда чувствовала свою плоть. Однажды она записала в дневнике, она вела его тайно от всех, и это было еще одной из потребностей ее художественной натуры, или, если хотите, просто еще одной причудой. «Моя кожа необычайна, она налита жизненными соками. Я ее люблю и люблю свои крепкие упругие мышцы. Я люблю свои руки и волосы и глаза. Руки у меня тонкие и нежные, глаза синие, совсем синие, глубокие, а волосы каштановые с золотистым оттенком, густые и пышные. Мои длинные стройные ноги не знают усталости, они могут плясать всю ночь. О, я люблю жизнь, я люблю жизнь». Вы, вероятно, не назвали бы Беренис Флеминг чувственной. Она умела владеть собой, ее глаза солгали бы вам. Они лгали всему свету. Они глядели на вас с насмешливым вызовом, спокойной уверенностью, и только легкая усмешка в уголках рта могла подсказать, что этот взгляд говорил. «Ты не разгадаешь меня, не разгадаешь». Беренис склоняла голову на бок, улыбалась и лгала, взглядом, не словами, что она еще просто ребенок. И это было так, пока еще это было так. А, впрочем, не совсем. У этой девочки уже были свои глубоко укоренившиеся воззрения, но она скрывала их тщательно и умело. Мир никогда не увидит того, что происходит в ее душе. Он никогда ничего не узнает. Каупервуд впервые узрел воочию эту Цирцею, дочь столь незадачливой матери, когда приехал весной в Нью-Йорк через год после того, как он свел знакомство с миссис Картер в Луисвилле. Беренис должна была выступать на торжественном празднике, устраиваемом пансионом Брустер в честь окончания учебного года, и миссис Картер решила поехать в Нью-Йорк в сопровождении Каупервуда. В Нью-Йорке Каупервуд остановился в роскошном отеле «Нидерланды», а миссис Картер в значительно более скромном «Гренобле», и они вместе отправились навестить этот перл творения, чей запечатленный образ уже давно украшал одну из комнат чикагского особняка. Их ввели в мрачноватую приемную пансиона, и почти тотчас в дверь скользнула Беренис. Тоненькая, стройная, восхитительно грациозная. Каупервуд тут же с удовлетворением отметил, что она воплощает в себе все, что обещал ее портрет. Ее улыбка показалась ему загадочной, лукавой, насмешливой, и вместе с тем еще совсем детской и дружелюбной. Едва удостоив Каупервуда взглядом, Беренис подбежала к матери, простирая вперед руки неподражаемо пластичным, хоть и несколько театральным жестом, и воскликнула тоже несколько манерно, но с искренней радостью. «Мама, дорогая, наконец-то вы приехали. Я думала о вас сегодня все утро и боялась, что вы не приедете. Ваши планы так часто меняются. Я даже видела вас сегодня во сне». Она все еще носила полудлинные платья. Ее нарядная юбочка из модного шуршащего шелка только чуть прикрывала верх ботинок. Вопреки правилам пансиона, от нее исходил тонкий аромат духов. Каупервуд видел, что миссис Картер немного нервничает, отчасти от сознания превосходства Беренис, отчасти из-за его присутствия здесь, и в то же время безмерно гордится дочерью. Вместе с тем он заметил, что Беренис уголком глаза следит за ним. Впрочем, одного быстрого взгляда, которым она его окинула, было для него достаточно. Она сразу и довольно точно определила его характер, возраст, воспитание, общественное и материальное положение. Ни на секунду не усомнившись в правильности своих выводов, Беренис отнесла Каупервуда к разряду тех преуспевающих дельцов, которых, как она заметила, было немало среди знакомых ее матери. О своей матери Беренис думала часто и с любопытством. Большие серые глаза Каупервуда понравились девушке. Она прочла в них волю, жизненную силу. Их испытующий взгляд, казалось, ей с быстротой молнии оценил ее. Несмотря на свою молодость, Беренис мгновенно почувствовала, что Каупервуд любит женщин, и что, наверное, он находит ее очаровательной. Но уделить ему хоть чуточку больше внимания было не в ее силах. Она предпочла видеть перед собой только свою милую маму. «Беренис», — деланно небрежным тоном, — сказала миссис Картер, — «познакомься с мистером Каупервудом». Беренис обернулась и на какую-то долю секунды остановила на нем смелый, открытый, чуть-чуть снисходительный взгляд, идущий из самой глубины ее синих глаз. «Цвета индиго», — невольно подумал Каупервуд. «А ваша матушка не раз рассказывала мне о вас», — сказал он с улыбкой. Не промолвив ни слова, но и без тени замешательства, она отняла у него свою тонкую прохладную руку, гибкую и податливую, как воск, и снова повернулась к миссис Картер. Каупервуд, по-видимому, не представлял для нее никакого интереса. «Что ты скажешь, детка, если я на будущую зиму переселюсь в Нью-Йорк?» — спросила миссис Картер, после того, как они с дочерью обменялись еще несколькими довольно банальными фразами. «О, это будет чудесно! Я бы так хотела пожить дома! Этот дурацкий пансион ужасно мне надоел!» «Беренис, как можно? Мне казалось, что тебе нравится здесь!» «Я ненавижу пансион! Тут такая отчаянная скука! И все эти девчонки нестерпимо глупы!» Миссис Картер выразительно подняла брови и взглянула на своего спутника, как бы говоря, «Ну, что вы на это скажете?» Каупервуд спокойно стоял поодаль, считая неуместным высказывать сейчас свое мнение. Он видел, что миссис Картер в разговоре с дочерью держится крайне неестественно, что она, словно на сцене, играет роль снисходительно величавой светской дамы. Быть может, виной тому был беспорядочный образ жизни, который она вела и вынуждена была скрывать». Беренис же держалась совершенно непринужденно. Тщеславие, самоуверенность, сознание своего превосходства — все было естественно в ней. «У вас здесь примилый сад, я вижу», — заметил Каупервуд, приподнимая штору и заглядывая на клумбы с цветами. «Да, наш цветник довольно красив», — отозвалась Беренис. «Подождите, я нарву вам букет. Это, конечно, не разрешается, но что могут мне сделать? Исключить из пансиона? А я только этого и хочу». «Беренис, поди сюда!» — в испуге закричала миссис Картер. Но та уже ускользнула, легко и грациозно прошуршав оборками. «Ну, как вы ее находите?» — спросила миссис Картер, оборачиваясь к своему другу. «Молодость, одаренность, силы брыжут через край. Да разве все сразу уложишь в слова? Мне кажется, нет никаких оснований за нее тревожиться». «Ах, если б только я могла убрать все препятствия с ее пути!» Беренис уже снова появилась в дверях. Прелестная модель для художника. В руках у нее были розы и душистый горошек. Она безжалостно нарвала их целую охапку. «Как-то своевольно, Беренис», — притворно-сердито воскликнула мать. «Придется теперь объясняться с твоими наставницами. Ну, что мне с ней делать, мистер Каупервуд?» «Заковать в цепи из роз и отослать на остров Цитеры», — отвечал Каупервуд, который посетил однажды этот романтический остров и знал его историю. Беренис взглянула на него. «Как мило вы сказали», — воскликнула она. «Мне даже хочется подарить вам этот цветок». «Да, придется». И она протянула ему розу. Каупервуд подумал, как она меняется. Когда эта девочка неслышно скользнула в комнату всего несколько минут назад, она казалась примерной скромницей, едва взглянула в его сторону. Но такова особенность тех, кто родятся актрисами. А Каупервуд, наблюдая за Беренис, приходил к выводу, что она прирожденная актриса, тонкая, капризная, надменно равнодушная. Она смотрит на мир свысока и ждет, что он, подобно комнатной собачонке, во всем будет ей повиноваться, будет стоять перед ней на задних лапках и просить подачки. Какой прихотливый и очаровательный характер. Как жаль, что жизнь не позволит ей безмятежно цвести в этом волшебном саду, созданном ее воображением. Как жаль, как жаль.